«Это ты верно про маслака говоришь, Валентина», — соглашался он. «Что было, то было. Достойно себя показала, как любой боец РКК. Не будь ты девкой, в армию бы отправил тебя служить. Да и Вася твой отличился, все знаю. Так что извини, это я лишнее на тебя сегодня набурчал. Иди домой, Валентина, гуляй, потому как рабочий день у нас к концу подошел. Но о некоторых моих советах подумай. Я же тебе одного добра хочу и ругаю тебя, любя, дочка». «Понимаю», — весело отвечала секретарша и начинала ворошить в модной сумочке из крокодиловой кожи разную всячину: зеркальце, пудреницу, флакончик с духами, расческу. «Подожди», — хмуря брови останавливал ее Якушев. «Не забудь завтра осведомиться в прокуратуре, что они сделали по нашему сигналу о расхитителях муки в 9-й пекарне. Наказали виновных или все еще собираются? С утра меня проинформируй, а то могу упустить из виду. Уж больно у меня сейчас дел много». Валентина, одернув коротенькую плиссированную юбчонку, уходила, а Павел Сергеевич, провожая ее ладную фигуру добрыми и улыбчивыми глазами, думал: «Ишь ты какая! Поглядишь, фифочка, да и только! А как она двух маслаковских бандитов из Нагана уложила, а? Дочку бы тебе такую, а не ворчать на нее по-стариковски». Наступал час, когда в длинном прохладном коридоре бывшего атаманского дворца затихали шаги и голоса служащих, покидавших свои рабочие места, и только дежурные милиционеры оставались на постах. Якушев выходил на балкон, нависавший над подкрытой булыжником площадью, и, опершись о каменные перила, долго и задумчиво смотрел вперед. Расстегнув верхний крючок гимнастерки с еще не споротыми кавалерийскими петлицами, с наслаждением вдыхал вечерний воздух и думал с горечью: «Слаб характером стал. Ну какого дьявола было тебе соглашаться на этот пост? Разве с твоей головой и с твоими знаниями должен сидеть человек в этом кресле и управлять таким большим и сложным городом, как Новочеркасск? А впрочем, ведь говорят же, что сидел в этом кресле в 18-м году белый генерал Каледин, известный по всей России. Ему с измальства Бонна какая-нибудь сопливый нос шелковым платочком утирала. Высшее военное образование получил. На французском изъяснялся и не трус был. А вот не мог в этом кресле удержаться, когда зашумел ветер гражданской войны. Лишь за несколько минут до самоубийства нашу правду оценил во всей ее полноте. Как он там написал в своей предсмертной записке генералу Алексееву: у Павла Сергеевича была отменная память, и строки мгновенно вспомнились, красными ниточками пробежали в сознании. Казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы. И дальше. Вас прошу щадить их и отказаться от мысли разбить большевиков во всей России. Это он понимал, но Донской край наперекор всему видел только монархическим. Мало ему в детстве ума вложили, знаний много, ума мало, иначе он бы не сочинил такие строчки. Как же там дальше? Павел Сергеевич возвратился в кабинет, достал копию предсмертной записки Каледина, которую держал в личной папке, и перечел. Казачеству необходимы вольность и спокойствие. Избавьте Тихий Дон от змей, но дальше не ведите на бойню моих милых казаков. Я ухожу в вечность и прощаю все обиды, нанесенные мне вами в момент вашего появления в нашем кругу. Подписал эту записку в 2 часа дня, в один из февральских дней 18-го боевого, и бабахнул в себя.